Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Пролог. За 2 года до инцидента, три молодых парня сидели на обшарпанном диванчике в небольшой комнатушке простой двушки на окраине Москвы и нервничали, но старались не показать виду, ведь они собрались здесь по одной простой причине, им были нужны деньги. Деньги нужны были немалые, заработать их быстро в столице было нереально, а идти в бандиты или же толкать дурь по подворотням никто из них не хотел. Вот и наткнулись они в интернете на одно интересное объявление, обещавшее приличные барыши за истинно мужскую работу. Ну, и нервничали теперь, ожидая, что их вызовут в соседнюю комнату, где уже с четверть часа сидел их сотоварищ по нужде. Причины прийти сюда и начать заниматься подобным были у каждого свои. Одному нужно было спасти от смерти дорогого ему человека, найдя деньги на операцию. Второму, помочь семье расплатиться с долгами и начать жить достойно. А третий же просто хотел жить на широкую ногу, ни о чем не заботясь. Объявление, чудом найденное на просторах интернета, обещало им исполнение их желаний, правда, сопряженное с некоторым риском. Риском стать безымянным трупом, причем, не обязательно в России. Ведь они пришли записываться в, казалось бы, самую презираемую общественностью организацию, в наемники. Некая группа «Шторм» объявила набор молодежи, и вот они здесь. «Блин, че-то я очкую», — задумчиво произнес высокий белобрысый парень в штормовке, откидываясь на спинку дивана. «Не ты один, а на клапан придавливает от нервов», — ответил второй, темноволосый парень в джинсе, выбивая дробь кончиками пальцев по облезшему подлокотнику дивана. Третий, высокий, остролицый, с длинными и изящными пальцами музыканта, только поморщился. «Это, мужики, меня Никитой зовут», — произнес первый, протягивая руку. «Серега, можно Серый», — ответил джинсовый, пожимая руку. «Александр, можно просто Саша», — пожал протянутые руки третий. «Саш, а ты, часом, не музыкант?» — спросил Никита, разглядывая руки парня. «Нет, я кендаист». «А чё это?» «Японская техника владения самурайским мечом, именуемая кендзюцу». И, заранее отвечая, «Да, самурайский меч у меня есть. Правда, выполненный нашими умельцами с Урала. А ты как? Круто!» — восхитился Сергей. «Я же так, ножи хорошо кидаю. И не только их. А, типа, ножницы и гвозди?» — спросил Никита. «И не только. Если прицелюсь, могу за 10 метров шарик от подшипника в горлышко бутылки закинуть. Ты крут, нереально крут. Блин, один я, что ли, обычный?» — возопил Никита. Тут дверь, ведущая в соседнюю комнату, открылась, и из нее вышел их четвертый собрат, по несчастью, имени которого они так и не узнали. «Ну что?» — дружно спросили парни. Ответом им был вялый взмах руки и опущенные плечи несостоявшегося кандидата в наемники. «Так, следующий, заходи», — раздалось из комнаты. Помявшись, Никита оглянулся на ребят и, со вздохом поднявшись с дивана, зашел в комнату. За стареньким письменным столом, видевшим, наверное, Ленина, сидел и курил парень лет 25-30, среднего роста, с круглым незапоминающимся лицом, одетый в синий костюм спортивного покроя. На столе лежало несколько бумажек, пара ручек и карандашей. «Садись и читай», — туша окурок в стоящей рядом с вышеупомянутыми бумагами стеклянной пепельнице, — сказал парень, глядя на Никиту пронзительными серыми глазами. Прочитав документ за пару минут, Никита вопросительно посмотрел на нанимателя. «Прочитал? Да, все понял. Ничего разъяснять не надо, только одно. Что? Насчет отсутствия претензий. А это, ну, если тебя убьют, то твоя семья не будет иметь к нам никаких претензий и получит единовременную выплату, равную твоей доле гонорара. Если, конечно, мы выполним контракт и получим этот самый гонорар. Так ясно? Да. Тогда держи бланк и заполняй его». Наниматель подвинул Никите пустой бланк и ручку. «Когда заполнишь, отдавай мне, я выпишу на тебя стандартный контракт наемника. Будут вопросы, не стесняйся». Бланк Никита заполнил за 10 минут, горюя, что ничего не может написать в графе «особые навыки». «Я все». «Угу, давай», — взял бланк в руки наниматель. «Ага, угу. Так, ХМ, не служил, жаль, не имеешь. Так, все ясно с тобой, Никита Дунай, вот тебе контракт, прочитай и подпиши». Перед Никитой легли несколько листов бумаги, куда наниматель вписал его имя и фамилию. Стиснув зубы, парень несколькими штрихами навсегда изменил свою жизнь, подписывая контракт наемника. «Молодец. Так, тебе неделя уладить все свои дела, в воскресенье приедешь вот сюда». Перед Никитой легла визитка с адресом на окраине Москвы, и мы отправимся на нашу базу, где пройдешь курс обучения. Неявка аннулирует контракт. Твое имя будет вписано в черный список, и ты никогда не станешь наемником, даже если захочешь. Все, иди, и свою часть контракта не забудь. Вопросов не имею, сказал Александр, дочитывая документ. Точно, точно, меня все устраивает. Вы меня всем обязуетесь обеспечить? Совсем я согласен. Замечательно. Вот, заполни этот бланк, я пока впишу твое имя в контракт. Через 5 минут бланк был заполнен, и наниматель внимательно его читал, ожидая, пока Александр подпишет контракт. О, Велиев, изучаешь кендзюцу? Молодец. Катана есть? Есть. Наша отечественная, скованная на Урале и привезенная мне моим другом. Отлично, бери ее с собой. Пригодится. В воскресенье приезжай сюда. На стол легла визитка с адресом. Передумаешь, не приезжай, контракт будет просто расторгнут, претензий мы к тебе не предъявим. Понял, буду в срок. Хорошо, ну иди, много там еще? Нет, последний, зови. Что? Наниматель стряхнул пепел с сигареты и посмотрел на Сергея. Тут написано, что вы будете содержать нас на полном обеспечении на время обучения. Да, это так, форма, оружие, боеприпасы, еда и койко-место... «За наш счет. Все, что сверх того, за ваш. То есть, бледей водить будешь за свои кровные?» Цинично усмехнулся наниматель. «Понял. Тогда вопросов больше нет. Заполняй бланк, я впишу тебя в контракт». Через несколько минут бланк был заполнен, контракт подписан, а сам Сергей объяснял нанимателю, что он может сделать с обычными на первый взгляд предметами, если начнет их метать. И тут же продемонстрировал, письменной ручкой приколов крупную муху к дверце шкафа, стоявшего в паре метров от него. «Да, я такого еще не видел». «Молодец», — пораженно протянул наниматель. «Ну, вот визитка, тут адрес, прибыть в воскресенье к указанному времени. Неявка служит поводом разорвать контракт. Я приеду». «Ну и хорошо, тогда иди, увидимся еще». Иван Кузнецов, наемник с 6-летним стажем и несколькими сотнями трупов за плечами, потянулся и покачал головой, глядя на торчащую из шкафа ручку с приколотой ей мухой, после чего достал простенький телефон и по памяти набрал номер. «Кипиш, это жид, трое зеленых подписали, обещали быть на нужном месте в воскресенье». «Да, чистые». «Нет, не похожи, вот и проверим их на учебе и на первом контракте». «У танка?» «Нет, не знаю». «Ну ладно, отбой связи». Дойдя до входной двери, жид проверил, как сидит его любимая беретта в оперативной кобуре, и покинул квартиру, заперев дверь и засунув ключ в незаметную щелку в косяке. Этой квартирой они еще долго не воспользуются. Старенький УАЗик, дребезжа, бодро скакал по разбитой дороге где-то в Московской области. Из динамиков магнитолы пел вечно живой Цой. Наниматель, одетый в полувоенный костюм следопыт и представившийся Иваном, курил, заставляя некурящих парней морщиться от дыма и молиться, чтобы их кишки не перепутались от тряски. Да, как же эта дорога подтверждала всем известную в России аксиому про ее беды. «Ну что, парни, еще часик, и мы на месте. Там вы пересядете в автобус и поедете под Тверь, на нашу базу. Если хотите жрать или в кусты, говорите». «Да, пожрать бы не помешало», — сказал Никита. Александр и Сергей согласно кивнули. «Там в собачнике лежит синяя спортивная сумка, в ней хавка. Изысков не ищите, но пузо набить самое то». Парни с трудом достали ее и, открыв, обнаружили простые армейские сухпайки и пару фляг с водой. «И все?» – спросил Сергей. «Я же сказал, разносолов нет и не будет. По крайней мере, ближайшие 7-8 месяцев даже не ждите. А чем мы будем заняты все это время?» – задал вопрос Никита и прикусил язык, ударившись головой о подголовник переднего сиденья, так как Иван резко затормозил у обочины. «Учиться будете. А сейчас, молодежь, слушай мою команду. К приему пищи приступить. Разрешаю отлучиться от машины на 3 метра для оправления. Дальше, считается побегом и карается снятием со всеми вытекающими», — ухмыльнулся Иван, передергивая затвор потертого люгера, вытащенного из-за пазухи. «Шутка. Да не бойтесь вы, он совсем ручной, и стрелять я в вас не собираюсь». После этих слов старый и жутко красивый немецкий пистолет отправился под куртку. «Напугали вы нас, однако», — облегченно сказал Сергей. «Ну, что тут сделаешь, жизнь такая, и заканчивайте выкать. Тут все свои и на ты, наиболее оптимальное обращение, или по позывному, мой, для справки, жид. И не спрашивайте почему, не отвечу, «Поняли, да», — хором ответили ребята. «А мы когда позывные выберем?» — спросил Никита. «Никогда. Позывные — это такая вещь, которую не выбирают. Поэтому вы пока будете зваться так. Ты, Никита, будешь Ежик-1, Сергей — Ежик-2, а Саша — Ежик-3. А вот когда мы вас узнаем получше, тогда и получите нормальные позывные. Ладно, лопайте в темпе вальса и погнали, время не ждет. Итак, молодежь, представлюсь. Меня зовут Павел Гаврилин, позывной Кипиш, и я, ваша папа и мама. Все мои приказы для вас закон, невыполнение будет строго караться», — разглагольствовал лысый парень среднего роста с приличных размеров шрамом, тянущимся от уха до челюсти по всей левой стороне лица. «С жидом вы уже знакомы, он наш штатный подрывник, поэтому, когда идете в сортир, смотрите под ноги, он может и растяжку поставить. Убить не убьет, но обосретесь, 100 пудов. Дальше, Фомицкий Александр, он же Фома, он мой зам, его приказы могу отменить только я», — Кипиш указал на худого парня в горке, в которые, собственно, были облачены все присутствующие, кроме Ивана. Следом идет Тич, он же Вася Кукушкин, наш диверсант и электронщик. Слегка лопоухий парень в темных стрелковых очках кивнул головой. Далее, дядя Саша Бурый. Его фамилия служит ему позывным. У него будете получать все, что нужно для учебы и войны. Смотрите ему в рот, он самый нужный человек на базе, каптер. Мужик лет 40 слегка улыбнулся на шутку командира. Наши снайперы и штурмовик отсутствуют, поэтому с ними познакомитесь позже. Вопросы, а когда стрелять начнем? Вылез с вопросом Никита. От его слов внимающий командиру Саша поморщился. Обязательно начнем, ежик номер раз, обязательно. Да из жоги настреляемся, но позже. А пока иди-ка ты к дяде Саше, он покажет тебе фронт работ на кухне. За что? А чтобы вопросов глупых не задавал. Иди, молодой, иди. Картоха ждет. Как же я устал, простонал Сергей, падая на койку. Этот танк — настоящий зверь. Ага, подрубленным дубом валясь на соседнюю койку, выдохнул Никита. У меня пальцы свело от набивания магазинов. И в ушах звенит. Согласен, 300 магазинов набить — это слишком круто. За что хоть? Сел на свою Александр, массируя виски. Посолил ему чай. А кто видел? Никто. Вот зуб даю, что никто. И как узнал, непонятно. А стрельбы в такое пекло — издевательство. Да, уже середина лета. 3 месяца так быстро пролетели. Кошмар. Саш, прекращай, — вскинулся Сергей, глядя, как Александр достал катану и собрался точить. Она и так острая. Уже нет. Я ей вчера тушу свинячью в холодильнике порубил. Зачем? Мне тренировка, а остальным отбивные и эскалопы. Извращенец. Как будто другой цели благородному оружию не нашел. Не нашел. Да и после долгого перерыва такая тренировка полезна и мне, и катане. Да уж. Ну, не нам тебя наставлять, но точить иди на улицу. Спать охота. Саша понимающе улыбнулся и, взяв водный камень и меч, тихо вышел на улицу. Сергей стоял в позиции диверсии и терпеливо ждал, когда друзья разберутся с жутко хитрой растяжкой, установленной в густом тверском лесу злобным жидом, который постоянно издевался над молодыми наемниками. Да, сакраментальные растяжки в сортире они получили, шок от растяжек из шаде под кроватями, тоже. Ненавидели они Ивана, как и всех остальных учителей, самозабвенно, мечтая отомстить, но, в то же время и восхищались ими, ведь эти профессионалы своего дела учили на совесть. Как говорил Бурый, пот экономит кровь, лучше вы обосретесь здесь, нежели вас прикончит там. Никит, давай быстрей, у меня ноги затекают, — прошипел Сергей. Бля, Серый, не трепи нервы, я вообще не понимаю, как это снять, тут куда ни потяни, писец, чека улетает. 8,8 гребаных якорей, их одновременно снять нереально. Херово, тогда валите дальше, я пойду на картошку. Парни, вздохнув, похлопали Сергея по плечам и резво почесали в сторону базы, внимательно смотря во все стороны, надеясь заметить отблеск августовского солнца на тоненькой леске растяжки. Через минуту, за их спинами раздался хлопок учебной гранаты, возвестивший о кончине их друга от безумного гения растяжек. А через 3 часа, вернувшийся в кубрик с кухни, Сергей мог наблюдать в окно, как Никита рубит дрова для бани, а Саша косит траву. Пока они еще не могли противостоять жиду, но это только пока. Шаде, шашка дымовая, кончался их 7-й месяц учебы. За окном стучали тусклые ливни начала октября, когда начальство в виде Кипиша и Фомы расщедрилось на некую сумму денег и машину до Твери, дав двое суток на отдых и развлечения. С ребятами поехал Тич, как контролер и надзиратель. На хозяйстве остался Бурый, а остальные члены наемной группы «Шторм» смотались в столицу нашей родины. Двое суток пролетели быстро, в барах, на дискотеках да в постелях веселых и молодых девчонок, по которым парни откровенно истосковались. В конце отдыха Тич собрал их и отвез на базу, где парни похмелялись тяжелым физическим трудом под бдительным оком дяди Саши. Подъем, боевая тревога, аллюр три креста, расписание взлет. Подкинул парней из коек вопль жида. Стремительно одевшись и похватав из пирамиды автоматы с пистолетами, ребята выстроились на взлетке перед смотрящим на секундомер Иваном. Молодцы, быстрее норматива уложились. За мной, бегом, шлепая по лужам к зданию, где они отрабатывали тактику штурма и обороны объектов, ежики недоумевали, на кой хрен их подняли в такую рань, и лишь внутри поняли. На полу стояли на коленях 10 связанных и избитых парней кавказской наружности, которых держали на прицеле остальные наемники. Вот, молодые, пришла пора подписать новый, особый, контракт, после которого вы станете полноправными членами нашего маленького и смешного коллектива, а именно, казнить этих ублюдков, тихо произнес Кипиш, с ненавистью глядя на кавказцев. Вы, наверное, спросите, почему их? Так вот, они, наш невыполненный контракт. Если коротко, они захватили дочь одного серьезного человека. Тот человек вышел на нас, дал их примерные координаты. Мы нашли их, но вот девушку спасти не смогли. Эти твари ее изнасиловали и повесили. Тичи-то такое говоришь. Она сама с нами пошла. Да, а тогда вот это видео. Что, тут она тоже сама вам отдается, а почему тогда кричит «нет» и отпустите? А повесить ее она тоже попросила, на, сука. С этими словами Кипиш отбросил смартфон с проигрывающимся видео изнасилования и врезал ногой заговорившему кавказцу по лицу. В общем, все просто. Достаете пистолет, досылаете патрон. Свои слова Жид подтверждал манипуляциями со своей береттой. Приставляете пистолет к голове урода и жмете на спуск. Грохнул выстрел, и один из кавказцев забрызгал мозгами стену. И так три раза. Стрельба по готовности. Никита и Сергей, с перекошенными от ненависти лицами, быстро расстреляли своих насильников. А вот Саша, побледневший и с заострившимися скулами, молча достал магазин из подаренного танком Глока и, выщелкнув патроны, переснарядил его редкими и дорогими зажигательными патронами. А потом просто выстрелил каждому из оставшихся троих кавказцев в пах, заставив их тем самым корчиться и визжать от жуткой боли. «Добьешь?» – негромко спросил Фома. «Нет», – срывающимся голосом ответил Александр. «Пусть так подыхают». Зря, очередь из АКМС прервала вопли казнимых. «Но вы молодцы, даже не блюете. Идите, умойтесь, а мы пока тут приберемся», – вздохнул Кипиш. «В 10 ровно, построение на плацу. Получите позывные, и через неделю мы вылетаем в Африку. У нас новый контракт». Никита, он же Роджер, с матюгами вытряхивал из берца чудом попавший туда камешек. Стоять на одной ноге было неудобно, но садиться на пропитанную кровью чернокожих вояк землю было неохота. «Давай помогу», — сказал подошедший Саша, он же Ранин. Взяв несчастный берец, он парой движений вытряхнул камень и отдал ботинок Роджеру. «Держи, и завязывай их тушь, мужики, идите сюда. Я тут такую хрень нашел, офигеете!» Раздался крик Сергея Тумана. Высунувшийся из самого большого здания в зачищенном полугороде полудеревне, Фома покачал головой и снова скрылся внутри. А прибежавшие к Туману друзья с удивлением смотрели на странное оружие, состоящее, казалось, только из изоленты. «Это что?» – спросил Роджер. «Фиг знает, но оно вполне так стреляет. Вскроем, давай!» – щелкнул складный нож, и из плена изоленты показался, проржавевший, казалось, насквозь АКМ. «Так ты говоришь, это стреляет?» – не поверил Роджер. Вместо ответа Туман со скрипом передернул затвор и, подняв это ржавое подобие автомата вверх, выпустил очередь. «И правда, стреляет. Охренеть!» – поднял бровь Ранин. «Наш военпром самый лучший на планете», – с улыбкой сказал незаметно подошедший танк. «Все, контракт выполнен, валим отсюда домой, а то я по снегу соскучился. А может, еще недельку в Египте отдохнем? Это же недалеко, всего-то 400 километров. Как раз к Новому году вернемся. Это, как Кипиш решит, но я против. Домой хочу, к снегам. Мне эта жара уже в печенке. Ну, никто не запрещает мне вынести это предложение на голосование. Ребята, вы как? Обратился Никита к друзьям. Только за. Хором откликнулись Ранин и Туман. Глава первая. Шаг за грань. Япония, Токио. Район Гинза. 20 ха-ха год. 21 июня. 10 часов 40 минут утра. Нам не нужны ни почести, ни троны. Нам не нужны улыбки королей. А мы хотим, за нашу боль и стоны. Дукаты, те, что солнце посветлей. Отчаянно фальшивя, напевал наемник Иван Кузнецов, широко известный в узких кругах под позывным «Жид». «Бля, Жид, заткнись, контору палишь», прошипел ему командир группы наемников, Павел Гаврилин, по прозвищу Кипиш. «Не кипешуй, Кипиш, тут один хрен, по-русски хорошо, если один на 10 000 понимает, мы же в Японии, да и палимся мы больше нашим внешним видом». И правда, многочисленные прохожие иногда оборачивались, смотря вслед 9 парням, одетым в мешковатую одежду модного стиля милитари, медленно идущих в паре десятков метров от довольно яркой парочки молодых людей. Белобрысый парень европейской внешности в бежевом костюме шел под ручку с красивой японкой в традиционной юкате желтого цвета с синими цветами и широченным красным поясом. «Кипиш, а чего мы вообще тут делаем?» Утирая испарину со лба, спросил Роджер. «Ты нам так и не объяснил. Следим, чтобы с пареньком ничего не случилось. На девку папаши его насрать. Так что если что, хватаем парня и валим отсюда. А чего мы тачку не взяли? Хотя бы легковую, оглянись. Пробки же кругом. И заканчивай ныть, мы тут только третий день». «Кипиш, парочка зашла в магазин», доложил Тич. «Идем за ними?» «Нет, тут ждем. Хотя, Туман и Танк, дуйте за ними». Названные наемники тут же скрылись в гостеприимно распахнутых дверях здоровенного ТРЦ с нечитаемым названием. Из всех наемников, японский знал только Ранин, и то, лишь разговорный. А остальные наемники говорили с местными на английском и, что чаще, на языке жестов. Достав сигареты и закурив, Жид просто привалился к стене и стал смотреть по сторонам, фиксируя подозрительных, как ему казалось, личностей. Стояние у торгового центра продолжалось добрых полчаса, после чего вышедшая из него парочка просто села в подъехавшие такси и скрылась с глаз офигевших от такой наглости наемников. «Вот блять, только и смог сказать Танк, не то слово, Илюх, только ты не туда смотришь, блять, а также полный писец, находится у нас за спиной», — хрипло выдохнул Жид. Все наемники тут же обернулись в сторону, куда он смотрел. Примерно в полукилометре от них, на перекрестке, возвышались полупрозрачные врата, с каждой секундой набирающие реальность. «Твою же ж мать, чё это за херня?» — выразил словами Роджер мысли остальных. «Ты меня спрашиваешь?» — прохрипел Жид. Ответить Роджер не успел. Раздался звук старинных военных труб, и из глубины врат хлынули всадники на лошадях, в доспехах, чем-то похожих на римские, именуемые колхидскими. Всадники сходу атаковали копьями остолбеневших японцев. Едва первые гражданские были проткнуты наконечниками, толпа обывателей издала то ли вой, то ли рев и ломанулась в противоположном направлении, быстро создав давку. Бегущие за всадниками пехотинцы воспользовались этим и принялись рубить и колоть испуганных людей. «Мои глаза меня подводят или там и вправду не люди?» — ошарашенно спросил Танк, отрываясь от вытащенного из кармана монокуляра. «Боюсь, что нет. Так, ребята, я знаю, что нам за это не заплатят, но оружие к бою. Пропустить гражданских и перекрыть дорогу. Формируем стрелковую цепь. Огонь по готовности. Жид, Роджер, у вас автопистолеты, так что встанете по краям. Патроны беречь, стрелять только когда будете уверены в поражении цели», — отдавал команды пришедший в себя Кипиш, наблюдая, как наемники достают из-под одежды пистолеты. К счастью для наемников, их дорога была узковатой, поэтому людской поток миновал довольно быстро, а врагам оставалось преодолеть порядка 300 метров. Построившись, парни взяли на прицел приближающуюся пехоту неизвестного противника. Раздалось сзади. Кипиш обернулся и увидел парочку полицейских, державших наемников под прицелом револьверов. Они спросили, кто мы, ответил на незаданный вопрос Ранин. «Тогда переводи, Сань», — в ответ Ранин лишь кивнул. «Мы наемники. Помогите перекрыть дорогу. Спасем гражданских». Полицейские переглянулись и, согласно кивнув, молча встали в строй. Пока шли переговоры, враг успел подойти на расстояние в 30 метров, что позволило наемникам и полицейским открыть огонь. Глухо забухали кольты, закашляли глоки и револьверы, взревело, плюясь свинцом в автоматическом режиме, «Беретта. Жид, экономь патроны. Забей, у меня 8 магазинов. из них два, больших. Откуда? В ответ наемник молча распахнул куртку, к изнанке которой были пришиты кармашки с магазинами. Передний строй наступающей пехоты полег, как озимые, а последующие в смятении остановились. «Шаг, раз!» — крикнул Кипиш. Наемники дружно шагнули вперед, продолжая вести прицельный огонь. Отставшие полицейские быстро все поняли и присоединились к строю. Враг начал был отступать все быстрее, но за спинами солдат раздался визг, и, словно дождавшись перезарядки у стрелков с кольтами и револьверами, в бой рванули, пришедшие из-за спин врага, свинолюди. «Твою! Шаг, назад!» — рявкнул Жид, сбивая самого шустрого свина, вооруженного коротким мечом, крайне удобным для свалки. Наемники начали отступать, отстреливая наседающих свинов, зеленокожих и синекожих гуманоидов, стараясь не пропустить их себе за спины. А вот японские полицейские не смогли вовремя среагировать на изменение обстановки и остались впереди строя, где их довольно быстро проткнули мечами и тесаками нелюди. «А, сука! Получите, твари!» На секунду прекративший стрелять Жид выдернул из внутреннего кармана куртки оборонительную гранату F1. Сорвав чеку, он, с криком «Бойся!», забросил ее в гущу наступающих врагов. За те секунды, пока горел запал, наемники успели укрыться за стоящими машинами и переждать взрыв, принесший нехилое такое опустошение в рядах нелюдей. «Жид, ты маньяк!» — крикнул Кипиш, вставляя последний магазин в пистолет. «Ты нахрена гранату с собой взял? Ну так ведь пригодилось!» — ответил ему наемник, меткой очередью сбивая очередного свина. «Группа! Построение линия!» — крикнул Кипиш. «Патроны беречь! Отступаем медленно!» Огрызаясь пистолетным огнем, наемники сдавали все новые метры японской земли, отступая перед превосходящими силами примитивно вооруженного, но храброго врага. Раздавшийся над головами визг крупной крылатой рептилии, с всадником на спине, заставил группу сильно занервничать. «Воздух! Роджер, сбей ее!» Молодой наемник открыл автоматический огонь из своего 18-го глока, но пули калибра 9 мм не смогли пробить прочную чешую ящера, а несколько дырок в крыльях явно не доставляли зверю никакого дискомфорта. Всадник развернул своего крылатого скакуна на новый разворот, но А-64++++D++++ Apache, ударный вертолет JSDF уже взял его на прицел своей трехствольной роторной пушки, по ошибке многими именуемой миниган. Очередь из раскрученного орудия прошила и ящера, и его седока, заставив их окровавленные тела рухнуть с приличной высоты на построение прошедших через врата легионеров. Сшибая гражданские машины к обочинам, к месту происшествия неслись БРМ и БТР, известные как тип 87 и тип 96. Огнем из крупнокалиберных пулеметов были рассеяны наиболее большие скопления нападавших, а недобитками занялись пехотинцы JSDF. Правда, досталось и наемниками. Их, держа под прицелами автоматических винтовок тип 64, разоружили и просто поставили лицами к стене, заставляя держать руки на затылках. «Твою же ж епаномаму! Они бы нас еще в угол поставили, епошки хреновы!» — ругался Роджер. «Не поминай!» — вскинулся Ранин. «Они расстреливаемых не к стене ставят, а в угол. Так что не буди лихо, пока спит тихо». «Не знал!» — бросил один из охранников. «Чей ему надо, Роня?» — заткнуться велел. «Ща попробую ему прояснить ситуацию». «Сань, ну че?» — спросил Кипишу вздохнувшего Ранина. «Ждем начальника ихнего, и не рыпаемся, а то застрелит». «Ну, если попробуют, то парочку я с собой заберу», — ухмыльнулся Жид. «Как?» — не понял Кипиш. «На мне кило С4, с детонатором, реагирующим на пульс. Разработка Тича». «Бля, Жид, ты реально псих. Не подходи ко мне близко, а то вдруг рванешь, шахид недоделанный», — высказал Кипиш мысли остальных наемников. «Не ссать, все учтено могучим ураганом, детонатор проверенный и надежный». «Да иди ты». «Я...» — что именно хотел сказать Кипиш, осталось загадкой, так как к наемникам и их охране подъехал бронеавтомобиль тип 82, из которого вышел немолодой японец с погонами Тайсы. Выслушав доклад охранника, он обратился к наемникам. «Ответил Ранин». «Гад», — улыбнулся Тайса. «Так кто вы такие?» «Мы наемники, сэр», — ответил Кипиш. «Мы выполняли контракт по охране одного клиента, когда началась вся эта заваруха. Мы старались не пропустить врага вслед уходящим гражданским». «Похвально. Но вы, как я вижу, иностранцы. Кто же вы и почему решили не спасаться самим, а спасать наших граждан?» «Мы русские, сэр. У нас это в крови». «О, вот как?» — задумался Тайса, пощипывая ус. «Именно так. Пусть нам за это не заплатят, но мы не могли спокойно смотреть, как убивают мирных жителей. Хорошо, господа наемники, прошу вас проехать со мной. После почти двухсуточной изоляции, во время которой японцы не раз вызывали наемников на разговоры, больше похожие на допросы, с ними все-таки определились. Японцы вышли на нанимателя и разорвали контракт группы, выплатив тому неустойку, а самих наемников отвезли к японскому премьер-министру Хаджо Шигинари. И сейчас группа в полном составе сидела в приемной и смотрела по телевизору, как этот самый Хаджо награждает какого-то японца грамотой. Ранин тихо суфлировал слова премьера, отметив для себя, что этого Итамиюджи надо запомнить. Ожидание закончилось через долгие 2 часа, когда некий молодой японец в строгом деловом костюме пригласил группу проследовать за ним. В зале, куда он их привел, за длинным столом сидели сам премьер-министр Хаджо, человек в военном мундире с генеральскими погонами, и несколько незапоминающихся личностей в костюмах. Танк, несмотря на острый глаз и отличную память, не смог бы узнать их в толпе. Хаджо сложил руки в замок и начал разговор с наемниками на безупречном английском. «Итак, господа, здравствуйте и, от лица всего японского народа и от своего имени, я благодарю вас за спасение наших граждан. Увы, я не могу вас подобающе наградить, меня просто не поймут остальные политики. Поэтому простите меня, но никаких церемоний и наград не будет. Но насчет вашей команды, я вам это гарантирую, упадут вполне приличные дивиденды». «Сколько?» – просто спросил Кипиш. $5 миллионов США вас устроит?» «Вполне. Но нас также интересует то, зачем вы нас сюда позвали». «Хаэм, сразу к делу, мне нравится. Господа, мы пригласили вас за тем, чтобы заключить с вами государственный контракт. Господа из внешней разведки сообщили мне, что подобные предложения в вашей среде большая редкость, и к таким контрактам наемники относятся, скажем так, трепетно. И эти господа совершенно правы. Но вы сами-то понимаете, что это такое». «Да, но ведь есть какие-то особенности». «Именно. Полное пенсионное обеспечение любых запросов, связанных с выполнением контракта. Если нам понадобится атомная боеголовка мегатон на 15, то вы обязаны будете ее нам предоставить». «Ха-ха-ха, неплохо так. Ну, будем надеяться, до применения спецбоеприпасов дело не дойдет». «Еще что-то?» «Да, вся ответственность за наши действия лежит на государстве, заключившем контракт. Это значит, за все военные преступления, что вы вдруг совершите, будем отвечать мы?» – спросил генерал. «Именно. А вот если мы нарушим ваши законы, наказывать вы нас будете по японскому законодательству. Да и подчиняться мы будем вынуждены вашему уставу, хоть и с некоторыми ограничениями. Вы согласны?» «Пожалуй, да. Вы нам нужны, так как мы собираемся пройти через объект врата и узнать, что там расположено. И, если получится, наказать виновных в гибели наших граждан. Итак, давайте обговорим условия контракта». Наемники сидели в опустевшем зале совещаний, в котором их оставили тактичные японцы, и бурно обсуждали, какое именно оружие им запрашивать у новых нанимателей. «А я говорю, ХКГ-3 будет лучшим выбором», — напирал Роджер. «Она и на их тип 64 похожа». «Нет, не катит. Длинная очень. Ты бы еще и Фенфал предложил», — парировал Бурый. «Давайте еще предложение. СГ-510-4, неуверенно предложил Туман. «Не, хоть и хороша, но длинная, швейцарская собака», — снова отмел предложение Бурый. «СИК-СГ-542, короче и лучше», — добавил идею Тич. «А вот тут подумаем. Еще, XCR, у нее можно менять все, и длину ствола в том числе», — вынес предложение Богомол. «Можно, но она же ненадежная. Лучше уж 542-й СИК, тогда Бушмастер Ацер». «Нормальный такой американец, солидный», — улыбнулся Фома. «Не-не-не», — вспомнил. «Эфенс Царха, пусть дорогая, но лишь чуть хуже Калаша. Да и удобная очень», — вспомнил про когда-то опробованную винтовку ЖИД. «Точно, мы все равно на пенсионе, пусть японцы платят, да и патроны к ней пусть прикупит». «Не, Бурый, я не понял, кто из нас ЖИД, да и с патронами напряга не будет, Яповская 64-я под тот же калибр». «Значит, решили, берем СКАР и не маемся херней», — вынес окончательный вердикт Кипиш. «Теперь пулеметы. Берем под тот же стандарт, Ми», — начал было Роджер. «А вот хрен тебе по всей морде, а не миниган», — рявкнул Бурый. «Эту дуру ставить некуда». «Эх, Бурый, я про миними сказать хотел, которые Фен миними МК-48 мод 0. А, понял. Ну, прости, старика, я ж думал, что молодежь все эти хрени многоствольные просит, терминатора наглядевшись. Да забей, я так и подумал, надо было с индекса начинать. И, кстати, я его себе возьму, а как тяжелый, на станок, возьмем МГ-3 или М-60, причем лучше М-60, он легче и, если что, можно и с рук пострелять, добавил Жид. Так, с пулеметами тоже определились. Танк, какую снайперку возьмешь? Да вот немочку одну хочу, в которую я давно уже влюблен. И кто она? Хором спросили наемники. Бласер 93 ЛРС-2. Красавица с продольно скользящим цанговым затвором прямого действия, очень надежная и качественная. Просто шикарно. Так, все, танка понесло. Заткните его пирожком, засмеялся Кипиш. Вот так всегда. Только начнешь о хорошем говорить, тут же затыкают. Картинно надулся танк. Ладно, ладно, теперь о технике. Да тут и думать нечего. Берем амерские эхомеры, их тут много, согласен. Вертушку, нафиг, у нас только ты и Жит умеют ими управлять, ответил Кипешу Бурый. Что по форме? Есть яповская старая, есть та, что поновей, есть оккупат, есть флектарн. Тогда что возьмем? Предлагаю флекту. Может, лучше оккупат, так нас со строевиками не спутают. Ну давайте. Плюс он более-менее универсален, даже если там тундра, особо не заметит. Ну хорошо, берем его. Но предлагаю и по комплекту флекты взять, про запас. Так, тогда по основному списку все. Бурый, составь инвентарь по мелочам, как контракт подпишем, и в атаку, с шашкой наголо. Зовите этих нанимателей узкоглазых. Два военных внедорожника Хаммер стояли в составе колонны перед вратами, а их экипажи послед, нет, крайний раз проверяли снаряжение. Строимся, скомандовал Кипиш, одетые в камуфляж оккупат, в разгрузках системы Молли, в отличных американских тактических шлемах с кучей наворотов, наемники казались несокрушимыми. Так, Жид, я не понял, что за самодеятельность. Кипиш, нахмурившись, посмотрел на наемника. Жид, одетый в свою неизменную штормовку простого цвета хаки, в кепке и с разгрузом скала, на фоне остальных смотрелся, как белый хрен на конопляном поле. Забей, Паш, ты же меня знаешь, я в ней совершенно не заметен. Это да, но надо ведь быть как все, а то выглядишь, как пленный румын, не любящий румынов после одной печальной истории. Жид скривился. Не, Кипиш, я не буду в оккупат одеваться, хоть убей. Не нравится он мне, лучше Вудланд. А, черт с тобой, еврей пархатый, иди в чем хочешь, я уже устал с тобой спорить. К наемникам подошел давишний генерал. Ну что, бойцы, готовы? Да, сэр. Группа, попрыгали, наемники сделали несколько прыжков на месте, но подогнанное снаряжение не лязгнуло. Полностью готовы, сэр. Тогда пусть боги прибудут на вашей стороне. Кипиш серьезно кивнул и отдал следующий приказ. Группа, по машинам. Время ноль. Генерал ЙОТСДФ Хазама смотрел, как колонна разведчиков с машинами наемников впереди скрывается в непроглядной темноте врат, и молился, чтобы боги даровали им удачу. Глава вторая. За гранью. Свет фар Хаммеров тонул во тьме врат, но наемники и японские разведчики, поставшие неровной дороги, поняли, что они уже не на земле. Всем приготовиться. Пулеметчики, крутить головой на 360 градусов, при обнаружении опасности, доклад и огонь на поражение, приказал по рации Кипиш сводной группе разведчиков. Принято. Дружный отзыв стал ему ответом. Над его головой завозился Жид, устраиваясь поудобнее за громоздким М-60, тихо зазвякала лента и даже сквозь гул мотора был слышен щелчок предохранителя. Впереди тьма сменилась обычной ночной темнотой. Фары гасим. Идем тихим ходом. Погасившие фары машины одна за другой вырвались в прохладную ночь неизвестного мира. Выстроившись перед вратами полукругом, дабы перекрыть все секторы обстрела, водители как по команде дружно заглушили моторы. «Мы совершенно точно не на земле, командир», — по радио передал Роджер. «Тут созвездия совершенно иные, да и луна чутко поменьше нашей. Ты обстановку контролируй, а не на звезды любуйся», — недовольно ответил ему Бурый. «Я не че, вижу костры примерно в 3 км отсюда, много. Они все у подножия холма, на котором мы стоим.